Так было сделано открытие, тоже никем не зафиксированное. Закономерности движения в пространстве шаровой молнии. Русинов с оглядкой на баню привязал орех к изгороди, обмотал радиомаяк свинцовой пластиной, запечатал, замял торцы и поднес к кристаллу. Сигнал еще проходил, но настолько слабый, что почти не возмущал чуткий орех. Если бы еще немного свинца, и можно укротить стукача вообще. Русинов удовлетворенно спрятал кристалл в кулак, чтобы не вихлялся в воздухе, и повернулся к машине. Петр Григорьевич стоял метрах в 15 и с любопытством наблюдал. Увлеченный экспериментом, Русинов и не заметил, когда тут появился веселый хозяин пасеки. — Ну что, как баня? — чтобы скрыть чувства, — спросил Русинов. — А через часик и натопится, — сообщил Петр Григорьевич, скрывая любопытство. — Летом-то быстро. Русинов постарался незаметно убрать кристалл во внутренний карман куртки с замком молнии и, не пряча радиомаяк, забинтованный свинцом, подошел к машине. Исчезать сейчас в эфире не имело смысла, и поэтому требовалось снять свинцовый экран. Пчеловод же не уходил, напротив, тянулся к гостю с разговорами. «Надо бы перед баней перекусить», — проговорил Русинов. «На голодный желудок в парную нельзя». «А вот я тебя ухой накормлю», — обрадовался Петр Григорьевич. — Вижу, ты на крупную рыбу собрался. У меня же мелконькая, зато уж в котелке. Пошли. — Сейчас, — откликнулся Русинов. — Рюкзак только вытащу, да белье чистое приготовлю. Едва пасечник скрылся в избе, Русинов достал нож и разрезал свинцовый панцирь на две половины. Получился разъемный футляр, куда можно было вставить при нужде злополучного стукача. Только бы узнать, что видел, точнее, что успел увидеть глазастый пчеловод и на какую крупную рыбу намекал. Глава 6. Русинов вошел в крытый двор, поднялся по ступеням, изба стояла на высоком подклете, и, оглянувшись на широченную поветь, слегка обомлел. У дверей завозни стоял новенький, ярко-оранжевый дельтаплан с двигателем за пилотской кабиной. Вещь эта была здесь неуместной, нереальной, существующей автономно от дома и его хозяина.